Глава 9. Слова прозвучали обидные, несправедливые по отношению ко мне лично, но насчет Сергея все было правильно, учитывая его безответственность. Поэтому я вошел и сказал миролюбивым голосом, стараясь загладить грехи прошлого хозяина моего тела: «Простите меня, пожалуйста, Раиса Львовна. У меня была ситуация такая сложная, сами понимаете. Оправдываться не буду, я виноват. Вот ваши деньги. Спасибо, что тогда выручили». Я протянул ей 2300 рублей и попросил, выкладывая купюры на ее морщинистую ладонь: «Пересчитайте, пожалуйста, и скажите, это вся сумма, или я вам еще что-то должен? Может, я просто забыл или напутал?» «Нет-нет, здесь все», — сказала Раиса Львовна, удовлетворенно сложила купюры вдвое и аккуратно сунула в кармашек изрядно поношенного халата. «А это вам за терпение», — добавил я. «Мое извинение». Я протянул ей молочный шоколад Милка с фундуком и изюмом. Лицо Раисы Львовны расплылось в довольной улыбке, как будто ей подарили что-то драгоценное. Она жадно схватила шоколадку, прижав к груди. А я тоже грустно улыбнулся. Жаль, что у нас пенсии небольшие, и получить лишнюю шоколадку является радостью. Увы, многие пенсионеры не могут себе позволить сладости в том объеме, в котором любят. Так что стратегически я угадал все верно, попав в яблочко. К тому же польза у такого подарка тоже есть. И шоколад, и фундук, и изюм давно отмечены исследователями за их положительное влияние на настроение, память и даже работу сердца. Правда, настоящий оздоровительный эффект дает горький шоколад с высоким содержанием какао, а не молочный, но немного сладкого вреда Раисе Львовне точно не принесет. Скорее наоборот, поднимет настроение лучше любых витаминов. «И как же ты, Сережа, теперь будешь?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, предложила: «А давай чай пить». Я боялся, что это чаепитие может растянуться надолго. Одинокой старушке явно хотелось поболтать с кем-то живым. Но и отказывать ей в такой милости мне показалось неудобным, ведь она в свое время Серегу выручила деньгами, когда ему было совсем плохо. Да и сейчас молодое поколение не так внимательно к одиноким старикам, как в былые времена. Поэтому я кивнул, сдержав вздох и приготовившись к затяжной беседе. Соседка пошла на кухню заваривать чай, шаркая тапочками по линолеуму. Я же опустил Валеру на колени, предварительно зыркнув на него так, чтобы он все понял и осознал важность момента, а сам осмотрелся, изучая интерьер. Квартира Раисы Львовны пропахла нафталином, духами «Красная Москва» и гороховым супом, оставляя ощущение старости и одиночества. Вытертый ковер на полу. Второй, чуть поновее, висел на всю стену по старой советской традиции украшения жилища. Много-много фотографий в рамочках на серванте, на полках, среди книг, запечатлевших давно ушедшую жизнь. Телевизор еще тех времен, накрытый накрахмаленной вязаной салфеточкой с помпончиками. А в многочисленных вазах стояли сухие цветы или колоски. В такой квартире хорошо снимать фильмы про попаданцев СССР, полная аутентичность. От пыли захотелось чихнуть, но я сдержался. А вот Валера этого не сделал, чихнув громко и выразительно. Вернулась старушка и притащила поднос с двумя маленькими чашками, чайником и малюсенькой розеткой с тремя твердокаменными, даже на вид, печенюшками. «Угощайся», — сказала она и посмотрела на меня так, что сразу стало понятно. Эти печенюшки береглись для особого случая, когда придут гости. Мне стало неловко из-за ценности этого жеста, неловко за то, что я всю жизнь жил в изобилии, никогда ни в чем себе не отказывал, да и сейчас, хоть и попал в такие странные условия, все же начинаю выкарабкиваться. Во всяком случае, брынзу и баранину позволить себе могу без ущерба для бюджета. Уж массажем я на продукты всегда заработаю. А эта старушка выложила свои каменные печенюшки, точно великое сокровище, от всего сердца, потому что больше она купить не может, выживая на нищенскую пенсию. И так тоскливо стало на душе от несправедливости мира. такие как родители Сереги или Раиса Львовна, всю сознательную жизнь пахали, пережили разорение СССР, мучительное отрезвление нищих 90-х, зажиточные нулевые, когда казалось, что наконец-то все наладилось, а потом грянули кризис за кризисом и по итогу не скопили ничего. Вот теперь подкралась старость, и все, что они могли себе позволить, сводилось к угощению тремя твердокаменными печенюшками. Какое-то время мы болтали о том, о сём, обсуждая погоду и цены на продукты. А затем в разговоре с Раисой Львовной я как бы, между прочим, сказал, что сейчас зайду к Ахметовым для возврата долга. «Ой, Ахметовы!» — фыркнула она, поджимая губы. «Ренат еще ничего, работяга, а уж эта его гулька, так это же ужас! Кошмар!» И она вывалила на меня кучу бытовых подробностей, смакуя каждую деталь. Как гулька неправильно окна моет, не газетами, а импортными брызгалками, а это же дорого и вредно для организма. И как 3 дня назад сушила белье на балконе, а простыня была застиранная, аж сероватая. И еще много чего такого, иллюстрирующего неправильную жизнь соседки. «Ну, я так понял, у них много детей», — осторожно сказал я, пытаясь защитить незнакомую гульку. «Поэтому она не успевает за всем уследить». «Трое детей — это много?» — фыркнула Раиса Львовна. «Я вон одна 4 поднимала. И все простыни у меня были не просто кипенно-белые, но и накрахмаленные». Я невольно поежился, вспомнив свое детство. Накрахмаленные простыни — это же картон, царапающий кожу. Но почему-то многие хозяйки страстно любят этим заниматься, доказывая свое мастерство. Комментировать я не стал и наскоро распрощался. «Раиса Львовна», — обратился я к ней перед уходом, — «вы проклятие снимете?» Та заохала, махнула рукой, неловко заулыбалась. «Да пошутила я, Сережа! Что я, ведьма тебе какая?» Провожала она пожеланиями заходить почаще. После возврата долга и шоколадки в подарок соседка заметно потеплела. «А Ахметовой в какой квартире?» — спросил я уже на пороге. «Ты что, Сереж, забыл?» — поразилась она, всплеснув руками. «В 78-й, как всегда. Вроде не переезжали они никуда, паразиты». 78-я оказалась на 4-м этаже. Позвонил. Дверь открыл прыщеватый, взлохмаченный паренек лет 14. «Привет, дядя Сережа!» — буркнул он, не поднимая глаз, и побрел в свою комнату, как зомби на автопилоте. Судя по землистому лицу, он играл в какую-то сетевую стрелялку до глубокой ночи. Из-за его двери тут же донеслись выстрелы и взрывы, подтверждая догадку. В квартире густо пахло жареной картошкой, пельменями и сбежавшим молоком. Характерный букет многодетной семьи. Обои внизу были оборваны и щедро разрисованы фломастерами. Кое-где виднелись пластилиновые кляксы, следы творческих экспериментов младших. В коридор вышел хозяин, невысокий, крепко сбитый мужичок, чуть помладше Сереги, с намечающимся животиком, залысинами и уставшим взглядом человека после смены. Следом из кухни выскочила жена. Миловидная пышечка в салатовом велюровом халате. Двое малышей держались за ее подол, а округлившийся живот говорил о том, что скоро их станет 3. «Здорово, Ренат! Привет, Гуля!» — сказал я, стараясь говорить быстро. «Я буквально на секунду. Должок принес 1000 рублей. Или я еще что-то должен? А то где-то записал и не могу найти свой блокнот». С этими словами я отдал деньги хозяину, протягивая купюру. «Нет-нет, Сергей, все нормально», — важно кивнул тот, принимая деньги. «Ты одолжил 1000, у тебя на сигареты не хватало», — хмыкнул он, вспоминая обстоятельства. «Но это давно было, мы уже и забыть успели». «Ну, тогда извините», — попросил я, — «а это вам». Я протянул шоколадку хозяйке, надеясь быстро ретироваться. «А это правда, что вы вылечили Лейлу Хусаинову?» Белозубо улыбнулась она и затарахтела, горя желанием обсудить сплетню. «Я стрим смотрела, а потом мы в чатике с другими мамочками обсуждали это, и я им всем сказала, что мы с вами соседи. А вы с Лейлочкой общаетесь же, да?» У меня челюсть отпала. Я поначалу не нашелся, что ответить на этот поток восторженной болтовни. Но тут вдруг стервозным голосом мяукнул Валера, которому явно надоело сидеть у меня на руке, да еще и с бантиком, унижающим его достоинство. «Ой, какой котик!» — заахали младшие дети, переключив внимание. «А можно мы его погладим?» Валера был вылечен от лишая, вымыт и проглистогонен, поэтому погладить его я разрешил, надеясь на кошачье благоразумие. Малышня начала присюсюкивать, тиская его со всех сторон. Девочка потянула Валеру за ухо, и у меня аж в глазах потемнело от ужаса. Мелькнула мысль, что сейчас девочка останется как минимум без пальцев, расплатившись за свою наглость. Но ничего, Валера мужественно выдержал это и даже не скривил морду, демонстрируя олимпийское терпение. В результате я еле вырвался из этого хаоса. Особенно, когда малышня начала делить шоколадку и подняла такой ор и рев, что аж уши заложило и у меня, и у Валеры. Но в итоге мне повезло. На кухне внезапно что-то зашипело и потянуло горелым. — Гуля! — возмутился хозяин, принюхиваясь. — У тебя что-то горит. — Ой, картошка! — всплеснула руками хозяйка и убежала на кухню, шелестя тапочками. За ней помчались дети, забыв про Валеру. Им было интересно посмотреть, как горит картошка. Поэтому, воспользовавшись моментом, уже буквально через пару минут я спускался вниз. Мне нужно было найти следующего человека, которому Серега задолжал, и тем самым завершить миссию. Квартира Альберта Каримовича, который жил в соседнем подъезде, была похожа на нечто среднее между музеем старины и лавкой старьевщика. Когда открыл дверь и увидел меня, он даже не удивился, а просто кивнул, будто ожидал визита. «Проходи, Сергей. Что-то давно тебя не видно было». Интонация была ровной, нейтральной. Я не понял, звучит ли в ней упрек. И активировал эмпатический модуль. «Сканирование завершено. Объект. Альберт Каримович. 75 лет. Доминирующее состояние. Легкая настороженность. 58%. Спокойное любопытство — 51%. Возрастная усталость — 46%. Дополнительные маркеры — оценивающий взгляд, поза нейтральная, без признаков враждебности. Интересно. Старик относился ко мне с осторожностью, но без неприязни. Скорее, он пытался понять, зачем я пришел. Что ж... Это было разумно. Зная Серегину безалаберность и его долговую историю, любой бы насторожился. Я же видел его впервые, а потому с интересом рассмотрел как следует. Высокий, под 1,80 м, несмотря на возраст. Сухощавый, с выправкой, которую не скроешь даже домашним халатом. Лицо изможденное, с глубокими морщинами, но черты резкие. Высокий лоб, орлиный нос с горбинкой, впалые щеки. Седые, чуть волнистые, волосы аккуратно зачесаны назад. Глаза темные, внимательные. На шее у него висела небольшая лупа на шнурке, наверняка для чтения мелкого шрифта. Я разулся и отказался от предложенных ветхих войлочных тапочек. В носках прошел в комнату, стараясь ступать тихо. Хозяин жил в однушке, но комната оказалась огромная. Вполне возможно, здесь когда-то было даже две, которые соединили в одну. И это пространство превратилось в настоящую сокровищницу. Он усадил меня в продавленное кресло с вытертой бархатной обивкой и включил старый торшер с полинявшим абажуром. Мягкий теплый свет разлился по комнате, высвечивая углы с антикварными шкафами и огромные ряды полок. Там были бесконечные книги, книги, книги, выстроившиеся ровными рядами. Боже мой! При виде этого великолепия меня буквально затрясло от восторга. Я словно попал в сказку. Первым порывом было вскочить и бежать к этим расчудесным стеллажам, изучая корешки, вдыхая запах старой бумаги и типографской краски. Даже отсюда я видел, что книги все букинистические. Многие явно дореволюционные, в потертых кожаных переплетах с золотым тиснением. Но я усилием воли подавил это желание. потому что, зная Серегину репутацию, хозяин квартиры вполне мог решить, что я оцениваю стоимость книг для того, чтобы потом украсть и продать. Ведь раньше Сереге постоянно нужны были деньги, и он мог пойти на что угодно. Я продолжил сидеть в кресле, хотя меня буквально распирало от нетерпения и желания изучить библиотеку. Как же мне хотелось просто полистать эти книги, взять в руки томик Пушкина в издании XIX века, почувствовать шершавость пожелтевших страниц. «Альберт Каримович, надо поговорить», — сказал я, когда он опустил на столик небольшой бронзовый поднос. Явно чеканка работы восточных мастеров, старинный, с патиной и стершимися узорами. На подносе стоял маленький кофейничек и две миниатюрные чашечки, тоже медные, ручной работы. Потертость и благородный налет времени говорили о том, что этим предметам лет 100 как минимум. Он налил мне кофе, даже не спрашивая, буду ли я пить, действуя как радушный хозяин. Кофе я любил, ведь от него сплошная польза. Снижение риска диабета, защита печени, профилактика болезней Паркинсона и Альцгеймера. 2-3 чашки в день только на пользу, но не вечером, потому что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы часов на 6-8, и если выпить его сейчас, заснуть вовремя не получится. А мне и так хватало проблем со здоровьем в этом теле, чтобы еще добавлять к ним недосып. Но тут одуряющий аромат кофе с кардамоном ударил в нос, и у меня закружилась голова от желания его выпить. И я сдался. Только один малюсенький глоточек сделаю, и все. Пригублю, буквально чтобы распробовать на языке, а пить не буду. И я попробовал, наслаждаясь вкусом. Очнулся только тогда, когда опустошил чашку до дна. Хотя там и было буквально на 2 глоточка. Старик, судя по всему, готовил кофе на песчаной бане в медной джезве, следуя традициям. Напиток получился густой, насыщенный, с легкой горчинкой и пряным послевкусием. — Спасибо, — сказал я вслух, — очень вкусный кофе. — Так что ты хотел, Сережа? — чинно спросил сосед, отставляя свою чашку. — Альберт Каримович, я вам долг принес, — сказал я, доставая деньги. 5500, как в блокноте записано. Но если я вам должен больше, скажите, пожалуйста. Вы же знаете, какой я раньше был. Мог-ка не записать чего-то. Если должен еще, отдам сразу, прямо сейчас. Валера, который все это время сидел у меня под курткой, мяукнул и чихнул, привлекая к себе внимание. Хозяин перевел взгляд на кота. И вдруг его лицо смягчилось. Морщины разгладились, в темных глазах появилась теплота. «Какой у тебя котик!» — сказал он, и в голосе его прозвучала неподдельная доброта. Он подсокал языком, рассматривая Валеру. «Интересный котик. Я недавно видел такого только постарше, точнее, кошечку. Она живет в соседнем дворе. И у нее были котята, а потом их не стало». «Куда же они делись?» — спросил я, заинтересовавшись. «Возможно, хозяйка утопила». Или собрала в мешок, вывезла в поле и выпустила. Так многие поступают, к сожалению. Я сжал кулаки под столом. Хотел бы я встретить ту хозяйку и поговорить с ней. Очень спокойно и обстоятельно объяснить, что именно она сделала. Просто донести простую мысль. Живое — это не вещь, которую можно выбросить, когда надоело. Такие разговоры редко что-то меняют. Но иногда достаточно одного правильного слова, чтобы человек хотя бы на секунду осознал свою жестокость. А если этого не случится, значит, там уже нечему помогать. Но попытаться все равно стоило бы. Старик тем временем посмотрел на меня и сказал спокойно. — Ты у меня занимал, Сережа, 5500 рублей. — Вот, — ответил я и протянул ему деньги, подсчитывая купюры. «Благодарю, что выручили тогда». Он взял деньги, но не спрятал сразу. Положил на стол и внимательно посмотрел на меня, долгим изучающим взглядом. «Ты изменился, Сережа?» «В каком смысле?» — осторожно спросил я. «В хорошем?» — неожиданно сказал он. «Речь другая, поведение другое, глаза другие. Раньше ты смотрел, как бы это сказать, мимо людей, сквозь них, о себе только думал, все жалел себя, а на других плевал, а сейчас, вижу, за ум взялся. Я молчал, не зная, что ответить. «Знаешь», — продолжил он, откинувшись в кресле, — «я всю жизнь проработал в университете, преподавал историю, и за эти годы научился видеть людей. Ты словно стал другим человеком. Посвежел, говоришь вежливо. Это действительно радует». Я снова активировал эмпатический модуль. «Сканирование завершено. Объект Альберт Каримович, 75 лет. Доминирующие состояния. Удивление искреннее, 64%. Осторожная надежда, 57%. Интеллектуальное любопытство, 55%. Дополнительные маркеры. Переоценка собеседника. Желание продолжить разговор. Сосредоточенность на собеседнике». Он изменил свое мнение обо мне. Прямо сейчас, на моих глазах. И это было странно приятно. «Альберт Каримович», — осторожно начал я, — «а можно я как-нибудь зайду к вам еще? Просто поговорить и, может быть, посмотреть вашу библиотеку. Я не буду ничего трогать без разрешения, просто очень люблю книги». Старик посмотрел на меня долгим взглядом. «Можно?» — наконец сказал он. «Приходи. Только предупреждай заранее, Сережа, чтобы я кофе успел сварить». И впервые за весь разговор он улыбнулся. Едва заметно, но улыбнулся. Мы распрощались, и я вышел во двор, ощущая облегчение. От того, что я избавился от части мелких долгов, хотелось выкрикнуть «Да!» прямо в тропосферу, праздную маленькую победу. Но еще больше меня радовало другое. Я только что приобрел нечто более ценное, чем просто закрытый долг. Возможность общения с интеллигентным, образованным человеком. С человеком, который сумел собрать уникальную библиотеку, о которой я мог только мечтать. Главное, он разрешил мне прийти снова. Осталось вернуть долг Костяну, если найду его. Но прямо сейчас рассчитаться я вряд ли смогу. Нужно заработать. Пока я думал, занести ли домой Валеру или пойти на вечернюю прогулку вместе с ним, нарушая мое радостное настроение, зазвонил телефон. Котенок заворочился на руке, потому что сидеть там ему надоело, и он утомился от социальных визитов. «Потерпи», — сказал я, — «уже идем домой». А сам принял вызов, поднося телефон к уху. «Алло?» Прозвучал смутно знакомый мужской голос с легким татарским акцентом. «Сергей?» «Да», — ответил я настороженно. «Это Наиль». «Слушаю», — удивился я, не ожидая его звонка. «Нам нужно поговорить», — сказал Наиль, причем тон его звучал странно и настойчиво. «Давай через полчаса в лагуне». «Мне не нужно», — отрезал я, не желая встречаться. «И ехать я никуда не собираюсь. Вы на часы смотрели, Наиль? Рабочее время давно закончилось». «Поверьте, вам нужно», — настаивал он. «Поговорим по поводу 11%. Дослушивать я не стал и просто отключился. Не стал ничего объяснять этому типу. Пусть и дальше считает меня альфонсом, живущим за счет женщин. Но не буду же я ему объяснять реальную ситуацию, что мне нужна юридическая точка опоры. Возможность на базе этой конторы создать дочернюю структуру и благотворительный фонд. Через них уже можно будет провести два очень вкусных международных гранта, которые я знаю, как выиграть и обеспечить нормальное финансирование моих дальнейших исследований. Да и жизненных потребностей, хотя бы базовых. Без серьезных связей подобные проекты мне одному не потянуть. Провинциальному врачу никто не даст зайти на этот уровень. А вот имея долю в уже существующей фирме, можно получить нужную юридическую базу и двигаться дальше. А уж команду специалистов я найду быстро, используя связи из прошлой жизни. С этими мыслями я начал подниматься и свернул на другой пролет лестницы, когда кто-то не дал закрыться двери, вошел в подъезд, и я услышал за спиной громкий мужской голос, перекрывающий женский визгливый смех. «Серега! Серый!» Валера прижал уши и зашипел, упираясь лапами мне в грудь. Я замер на площадке между этажами, прислушиваясь к топоту ног по ступеням. Судя по звукам, поднимались минимум трое, причем один из них периодически запинался и матерился в полголоса. Характерный звон стекла не оставлял сомнений насчет содержимого пакета. «Серый!» — снова заорали снизу. «Принимай гостей, братан!»